Он набрал воздух в легкие, словно приготовился читать проповедь. Но Мари перебила священника. «В книжках, батюшка, много и полезного. Да вот вы и сами ведь премудрости из книжек набрались», — сказала, будто укорила она. Священник вскинул вверх бороду и отчетливо произнес. «Ложь! Недостойная моей праведной жизни ложь! Я премудрости из священных писаний черпал, а от книг ваших поганых, как от бесовского наваждения, крестным знаменем заслоняюсь. И слава Богу, что у нас в Устуге этого искушения дьявольского, окромя вашего дома, нет». «Да что ж вы так, батюшка, раскипятились?» — ледяным голосом попытался остудить священника Берилев. Но тот, казалось, не слышал никого, кроме себя. «И еще вот, что во внимание примите. Ученый человек, он на месте сидеть не любит. Его любопытство мучает. Расползутся ваши мужички по свету вроде тараканов. А вот тогда и помяните запоздалым раскаянием Алексея Преображенского, что говорил он вам, предупреждал». «Вы должны помогать нам, а не препятствовать», — попыталась опять укорить священника Мари. «Чего я должен и чего не должен, ведает Бог», — отпарировал священник. «Вы своей школой вековые обычаи в Остуге ломаете. И хотя сила обычаи так велика, что не вашими просветительскими шалостями ее поколебать, все же предупредить вас и на путь истинный наставить обязан. Не ваша эта стезя, не ваша. Народ учить дело духовное, светским людям в него мешаться не след». «Что ж вы прежде-то не учили?» — укорила Преображенского Мари. «Некогда было. Среда, пост, пятница, пост, а остальное — Христовы праздники». «Да, теперь вижу, куда болезнь от Федора Ивановича перекинулась», — значительно растягивая слова, отвечал священник. «Тяжело вам с этим заболеванием жить будет, Мария Федоровна, ох, тяжело». Резко повернувшись, священник, не прощаясь, вышел из комнаты, и опять застонали под его ногами доски полов, пока не хлопнула наружная дверь. Мари вздрогнула, услышав этот удар двери, и опять обмякла под рукой Николая Алексеевича. «Я до боли, до страданий искала в жизни настоящего, подлинного, не фальшивого человеческого дела, искренних отношений, товарищеского соучастия в нем близких людей. И вот, когда все казалось так досягаемо, выясняется, что мне негде совершить это дело, и что мне готовы препятствовать именно те, кто должен помогать. Боже, как жизнь закостенела во лжи и фальши! Возможно ли такое?» «Вернемся домой, Мария», — предложил Николай Алексеевич. Она пошла, подчиняясь легкому усилию его руки, покорная, ослабевшая, несчастная. Распоряжение Эрнестины Федоровны купить и раздать голодающим хлеб неожиданно обернулось бедой. На радостях в селе наготовили браги и самогона и устроили праздник. Пьяные мужики и бабы под гармонией плясали у ограды господского дома, блевали у выездных белых башенок, ссорились, а под конец мужики сошлись нешутейно в кулачной схватке. Подвыпивший батюшка, пройдя безбоязненно мимо дерущихся, поднялся на крыльцо барского дома, где в растерянности стояли его обитатели, и остановился рядом с Николаем Алексеевичем. «Каково ристалище, а?» — восторженно вместе с тем ехидно спросил он Берилева. «Вот она, вся человеческая суть русского мужика». Довольный священник мелко заколыхал утробы, сотрясаемой едва сдерживаемым смехом. Николай Алексеевич зло глянул на него, но ничего не ответил, то ли не найдя нужного возражения, то ли не считая возможным дискутировать с неприятным ему лицом. Эрнестина Федоровна, не расслышавшая из-за криков дерущихся насмешки священника, обратилась к нему. «Они сошли с ума! В такое время последнее пропевают!» Преображенский, мало отличавшийся по степени опьянения от дерущихся мужиков, тем не менее с готовностью присоединился к осуждению. «А они в уме никогда и не были, хоть трезвые, хоть какие. Невысокого вы мнения о своей пастве, однако», едва сдерживаясь, процедил сквозь зубы Берилев. «Это вы правильно, правильно заметили», — добродушно согласился поп. «Вот вы хотите всю окружающую мразь непременно расцветить в благородные тона. А у меня даже у пьяного взгляд на этот трезвый народ ломлив, честь любит и слабого теснит. Вот оно, все перед вами, смотрите». И он обвел рукой развернувшийся за оградой сражения. «Хорошо, развлекательно, не правда ли?»